Глава 21. Банкротство шокотерапевтов. Битва на путях реформирования 90-м годом не закончилась. Она продолжается и сейчас. Но в этих сражениях есть существенная разница. В конце 80-х годов борьба шла за цели реформ, методы их проведения. После непродолжительного, после августовского безвремени 91-го началась битва уже со своим народом и государственностью. В декабре была разрушена единая держава, а через месяц на головы людей обрушились шоковые реформы молодого отца российских шокотерапевтов Гайдара и его не менее радикальных подельников. Вот уже 4 года в нашем измученном отечестве идет жесточайшее противоборство. Если уж четко давать оценки, то и в том, и в этом случаях речь идет о непримиримой борьбе двух систем, капиталистической и социалистической, в том числе и присущих им идеологий. Можно сколько угодно и как угодно прикрывать этот факт любым фиговым листком, но корни проблемы именно в этом. Как известно, начало реформам было положено руководством КПСС, государственными структурами СССР. Преследовалась цель реформировать, как его тогда назвали, реальный социализм в гуманный, с человеческим лицом. Постепенно сложилось так, что одна часть реформаторов осталась верна социализму, другая приняла систему капиталистических ценностей, в основном позаимствованных из практики североамериканского индустриального общества. Смена курса реформ, ориентация на капитализацию всех сторон и сфер жизни, неумелое управление государством, непрерывная борьба, расколовшая общество, не могли не сказаться на политическом и экономическом положении в стране. Небольшие положительные результаты перехода к рынку, первые шаги в создании соответствующей инфраструктуры, усиление роли товарно-денежных отношений не оправдываются той ценой, которую приходится платить за шоковую терапию по Гайдару. Она слишком непомерно высока. Чтобы меня, оппозиционно настроенного к действиям нынешних властей, не обвинили в предвзятости и в искажении реальной действительности, процитирую февральское 1994 года послание президента России Федеральному собранию. Российская промышленность может стать рыночной, но примитивной и малоэффективной. В ряде отраслей идет настоящая деградация и разрушение производства. Качественные показатели состояния здоровья населения в последние 10 лет неуклонно снижаются. Негативно развиваются демографические процессы. Сокращается ожидаемая продолжительность жизни, увеличивается смертность. Безудержный рост преступности создает серьезную угрозу для государства и общества, жизни, здоровья и имущества граждан. Воспроизводится экономическая база коррупции. Тревожит проявление дезинтеграции страны, внутренние тенденции, угрожающие ее территориальной целостности. Демократические принципы организации власти все больше и больше дискредитируются. В общественном сознании крепнет мысль, что демократическая власть не в состоянии навести порядок. В этой цитате не говорится еще о многом другом, трагическом для населения страны, но и сказанного достаточно, чтобы сделать вывод. Вследствие реформирования российское общество достигло предельного порога социального шока. Многие в нашей стране после этой убийственной оценки своих же реформ надеялись, что их курс будет существенно изменен. Даже одному небезызвестному лидеру демократических реформ, много сделавшему в свое время для прихода к власти Ельцина и приложившему руку к разрушительным процессам в Союзе, стало ясно, что после банкротства курса радикальных реформаторов необходимо идти иным путем, вырабатывать новую концепцию, новую платформу русского варианта постиндустриального общества взамен западнического. Но, как всегда, откровения нынешнего президента России породили лишь призрачные надежды у людей. На самом же деле все продолжает двигаться тем же путем. В 1995 году положение не только не изменилось к лучшему, но даже усугубилось. Да и тональность послания президента резко изменилась. В основном речь уже шла о богатых, о новых русских. Они ставились во главу экономического развития страны. Мне же представляется, что пора говорить и о новых бедных. Само появление таких понятий свидетельствует о том, что идет масштабное расслоение общества. Возникает все более острое противостояние кучки сверхобеспеченных и огромной массы обездоленных. Я не буду дальше останавливаться на этом послании. О нем говорили день-два только специалисты. Основную массу населения оно не интересовало. Люди не верят сегодняшним властям. Негативных явлений, как я уже говорил, оказалось несравненно больше позитивных. Особенно страшен спад производства. В годы разработки концепции экономических реформ я неоднократно задавал вопрос экономистам-теоретикам, какой может быть его крайний предел. Ответ был примерно таков. После 25-30% снижения начинается неуправляемый процесс. За 4 года этот спад составил более 50%. Такого обвального снижения объемов производства промышленной продукции и капитальных вложений страна еще не знала с 1929-33 годов. В начале 95 года продукция машиностроения составляет лишь около 20% от уровня дореформенных лет. То есть у нас осталась пятая часть этой ведущей отрасли народного хозяйства. Подобное положение существует и в легкой промышленности. Но особенно трудно приходится сейчас агропромышленному комплексу. Сокращаются посевные площади и урожаи. В земледелии по существу приостановлены работы по повышению плодородия почв и мелиорации земель, происходит их деградация. Внесение удобрений снизилось до 20 килограммов на гектар, что в 5 раз меньше, чем было в СССР. Поголовье крупного рогатого скота в 94 году по сравнению с 90-м уменьшилось на 23%, а свиней на 35%. Катастрофически падает техническая оснащенность хозяйств. В первом полугодии 94 года не работала треть предприятий сельхозмашиностроения, а остальные работали по сокращенному графику. Ценовая, кредитная, налоговая и инвестиционная политика полностью расстроила финансовое состояние агропромышленного комплекса, остановила процесс его расширенного воспроизводства. Все, о чем я говорил выше, касалось общенациональных показателей. Конечно, это сухие цифры, но за ними люди. За этими цифрами тенденции, по которым можно судить, и об уровне благополучия или неблагополучия миллионов. И мне хотелось бы привести еще несколько цифр, характеризующих конкретное положение человека в новой экономической и социальной действительности. Одним из важнейших показателей ситуации, переживаемой в тот или иной период обществом, является социальная дифференциация населения. В последние годы она неуклонно растет. С учетом того, что доходы лидирующих групп далеко не всегда можно зафиксировать в статистике, разрыв между ними и доходами наименее обеспеченных окажется значительно выше официального. Исследования показывают, что около 40% денежных средств находятся в руках 7% населения России. К тому же, по оценкам Департамента налоговой полиции, до 30% подлежащих выплате сумм утаивается, а по некоторым данным, в 94 году, например, было вообще собрано и, следовательно, учтено только около 40% ожидавшихся налогов. Появление класса богачей на фоне обнищания практически всего народа создало постоянно углубляющуюся пропасть. Происходит стремительная социальная поляризация. Деньги концентрируются на одном полюсе, а бедность на другом. Согласно расчетам Европейской экономической комиссии ООН, к беднейшим слоям следует относить тех, у кого среднедушевой доход составляет менее 2/3 среднего по стране. В России эта группа охватывает около 40% населения. Особенно трудно приходится молодежи. В 92 году 2/3 ее имели средний душевой доход ниже прожиточного минимума, и тенденция эта сохраняется. Бедность особенно характерна для тех, кто проживает в сельской местности, и для представителей сельскохозяйственных профессий. В городах наиболее высокий процент малообеспеченных – работники социальной сферы, здравоохранения, культуры. Не сводят концы с концами, постоянно испытывают денежные затруднения в целом более 60% опрошенных, и их число все время растет. Подобное положение не может не сказаться на морально-политической обстановке в стране. Поляризация общества, разделение его на элиту, которая может позволить себе все, и людей второго сорта вызывает серьезную тревогу. Российские власти окончательно встали на сторону богатых, отвергнув бедных. Путь этот скользкий и опасный. Уже несколько лет идет разграбление созданного многими поколениями народного добра. Интересно, что передача общественной собственности в частные руки на первом этапе не встретила особого сопротивления людей. Для многих общенародное так и осталось чем-то абстрактным, ничейным. Ну, а ничейное почему же не взять? Розданное вроде бы всем без исключения, в том числе и грудным младенцам, государственное имущество, президент и его сообщники превратили в основу для скоропалительного формирования слоя капиталистов. И все это делалось под гром фанфар о создании миллионов якобы собственников, частников-акционеров, маленьких капиталистиков. Да, действительно, миллионы людей стали акционерами. Я тоже. На Уралмаше, как я писал, мне довелось проработать 25 лет. Последние 5 генеральным директором, а до этого столько же главным инженером завода. За заслуги перед ним мне подарили 40 акций и 10 разрешили купить. Один новый предприниматель купил 132 тысячи акций. Это около 30% акций Уралмаша, а недавно было сообщено, что это физическое лицо имеет уже 51% их. Гиганты промышленности были скуплены людьми, которые, очень мягко говоря, крайне сомнительным образом в небывало короткие сроки заимели свой капитал или стали подставными лицами в иностранных компаниях. Отец шоковой приватизации Чубайс создал условия для грабежа народного добра, которые и сниться никому в мире не могли. На ваучерном этапе распродажа велась по кощунственно низким ценам. Например, Липецкий тракторный завод, где работает около 20 тысяч человек, был оценен в 1,5 миллиона долларов. Уральский автомобильный завод, 29,5 тысяч работающих, в 1,8 миллиона долларов, Челябинский тракторный, 54,3 тысячи занятых, в 2,2 миллиона долларов. Этот перечень очень длинен. При этом неизвестно случаев, чтобы контрольный пакет акций остался у коллектива. Недавно одна из центральных газет писала: «Пожелавшие остаться неизвестными эксперты правительства сообщили корреспонденту РИА Новости, что АвтоВАЗ оценен госкомимуществом в 1,5 раза дешевле, чем магазин «Березка» в Лужниках. Дальневосточное морское пароходство оценено дешевле, чем торговый центр «Гостиный двор» в Петербурге. Объединение «Коми-нефть» в 3 раза дешевле имущества редакции «Известий». Мурманский траловый флот дешевле петербургского мотеля-кемпинга «Ольгино». По такой же методике госкомимущество оценило 500 крупнейших предприятий России. Но когда вновь назначенный руководитель госкомимущества Поливанов попытался остановить разворовывание, его жестко отдернули и тут же сняли с занимаемой должности. Правительство же выступило с заявлением, где было сказано: «Попытки добиться пересмотра политики, отказа от приватизации, призывы к национализации приватизированных предприятий безосновательны. Кончился ваучерный этап. Отгремели литавры. За океаном дали хорошую оценку сделанному и благословили на второй денежный этап. На первом все получили как бы по 10 тысяч рублей, или, говоря словами руководителей страны, по машине «Волга». Правда, вскоре на эти деньги можно было купить лишь килограмм низкосортной колбасы. Это и есть оценка труда любого человека, да и не только его одного, а и нескольких поколений людей, создававших народное добро и умиравших при его защите. Денежный этап приватизации его организаторы называют еще и инвестиционным. Только кто будет вкладывать средства в развитие производства? Свои? Отечественные богатеи? Нет, они предпочитают направлять деньги на спекулятивные операции, приносящие быструю прибыль и сверхприбыль, но не на создание или развитие каких-либо производств. К тому же, большую часть приобретенного, тоже наворованного, дельцы держат в зарубежных банках на всякий случай. Нет надежды и на 60% населения, которые не могут свести концы с концами, и на предприятия тоже. Они все в долгах, в том числе по вине государства. Например, заводом военно-промышленного комплекса в 1994 году государство задолжало 6 триллионов рублей. У своих, как видим, денег нет, значит, найдутся иностранные инвесторы. И для них создаются самые благоприятные условия. Иначе говоря, предусмотрена распродажа народного достояния не только оптом, но и на вынос. Не успели мы опомниться, а у нас уже нет алюминиевой промышленности. Да если бы только ее. И снова вопросы, вопросы. Как мог позволить народ так надругаться над своим трудом, трудом своих отцов и дедов? Загадка. Шоковая терапия значительно обострила криминогенную обстановку в стране. Я только что говорил о приемах приватизации. Именно она, такая ее форма, создала благоприятную почву для злоупотреблений. В материалах Министерства внутренних дел есть интересные данные. Из всех раскрытых экономических преступлений 80% связаны с приватизацией. Там все махинации с чековыми инвестиционными фондами, с аукционами, с закрытыми конкурсами и так далее. А ведь приватизация только один из многих криминогенных факторов. Государство оказалось бессильным против разгула преступности в последние годы. Анализируя свершившееся, можно утверждать, что только после Гражданской и Великой Отечественной войн был подобный всплеск преступности. Но тогда она имела в основном бытовой характер и подавлена была решительно и достаточно быстро. Сейчас же на наше общество обрушился девятый вал не только бытовой, но и экономической преступности. Стали совершенно обыденными сообщения о разборках, когда взрываются автомашины, гремят автоматные очереди, расстреливают в упор конкурентов. Раньше мы читали об этом в романах и детективах из жизни США в 30-х годах. Сейчас то же самое происходит у нас с опозданием на 60 лет. Выяснилось, что общество в целом и организационно, и психологически совершенно не подготовлено к борьбе с экономической преступностью. Нет правового обеспечения, а структуры и методы работы органов охраны порядка сориентированы на старую народно-хозяйственную систему. Все усилия их были направлены на контроль государственных предприятий по отношению же к возникшим в последние годы новым, негосударственным, у них нет ни стратегических, ни тактических разработок. Наступил правовой хаос. Выгоды от сознательного нарушения законодательных норм часто превышают потери от возможного наказания. Борьба за неоправданно высокую прибыль вынуждает многие экономические, особенно коммерческие структуры, переступать грань даже тех несовершенных законов, по которым сейчас работает страна. преступность стремительно проникает во все новые сферы. Если вчера рэкет довольствовался данью с торговых точек, то сегодня он контролирует практически всю предпринимательскую деятельность. Проникновение частного бизнеса в операции со стратегическим сырьем и торговлю оружием способствует перемещению в Россию международного центра организованной преступности. Страны Западной Европы и США тоже были застигнуты врасплох массированным наступлением российского преступного мира, тем более что они привыкли действовать по своим традиционным правилам, а наши пришельцы действуют по своим, им незнакомым. На территории России, по данным МВД, сейчас существует несколько тысяч преступных группировок, объединенных в 150 крупных сообществ. 275 группировок имеют межрегиональные связи, 170 – международные. Идет активный процесс вхождения мелких групп в крупные сообщества. В печати эксперты отмечают консолидацию преступных группировок как в рамках отдельных территорий, так и на межрегиональном уровне путем налаживания связей между крупными криминальными формированиями. 150 сообществ фактически поделили страну на сферы влияния и успешно конкурируют с властями в экономической и даже политической областях. Насилие и шантаж остаются главными методами действий криминальных структур. Ничего, естественно, бандиты не производят. Они берут дань, обращая ее на эскалацию преступной деятельности. И начинают соперничать с самим государством. Степень же защиты с его стороны настолько низка, что никто из предпринимателей всерьез ее и не рассматривает. В то же время почти половина их уже подверглась различного рода оскорблениям и расправам. Естественно, возникает вопрос, что государство не имеет возможности остановить подобный разгул экономической преступности? Конечно, имеет. Существует огромный репрессивный аппарат. Но когда поставлена цель насильственной и быстрой капитализации страны, другого и быть не может. Такое положение с преступностью сложилось благодаря политике нынешних властей. Они сознательно выпустили джинна из бутылки. По оценке экспертов, более 30% общего объема стартового капитала в частном секторе экономики имеют криминальную природу. Но если к этому добавить долю от приватизации с криминальным налетом, проводимой лицами, ранее занимавшими высокие должности, то эта цифра приблизится уже к половине его.